Глава 151. Рассказ Авы Иоанна Персианина о божественном Григории, папе римском. Когда мы прибыли в келии к Аве Иоанну Персидскому, он рассказывал нам о блаженнейшем епископе римском Григории Великом. Я ходил в Рим на поклонение гробам святых апостолов Петра и Павла. Однажды я стоял в городе и увидал, что идет папа Григорий, и что ему придется проходить мимо меня. Я решился поклониться ему. Заметив мое намерение, каждый из его свиты один перед другим говорили мне: «Авва, не кланяйся». Но я не понимал, почему это, и считал вовсе неприличным мне поклониться папе. Когда папа приблизился ко мне, заметив мое намерение поклониться ему, говорю, как перед Богом, братья, папа первый бросился предо мною на землю и не прежде встал, как я первый стал на ноги. И, облобызав меня с великим смиренным мудрием, из своих рук дал мне три намисмы и приказал дать мне еще кусулий и все нужное. Я прославил Бога, даровавшего ему такое смирение, милосердие и любовь ко всем.